Но она была моя мама, и просто невозможно было вырвать ее из сердца. Возвращаясь в тот день с вокзала, я почему-то чувствовала, что больше не увижу свою мать никогда. Глава 21. Даниил Добин и Ермак. Я все-таки подала на заочное, так как уходить с завода не собиралась. Сижу, занимаюсь. Папа лепит макет. Окна раскрыты настежь. Конец апреля. И в них плывут запахи и шумы весенней Москвы. Звонок. Не пожар ли? Так звонят. Я кинулась отпирать. Кто бы вы думали? Даниил Добин собственной персоной. «Владька!» Я очутилась в его объятиях, и он целовал меня, пока не заметил в дверях папу. Тогда он кинулся обнимать его. А потом мы с отцом удивленно разглядывали Даниила. Тот, кто на него смотрел, несомненно, получал огромное эстетическое удовольствие. Даниил еще вырос, раздался в плечах, возмужал и похорошел неимоверно. Только, наверное, в открытом океане можно так похорошить, на соленых брызгах, на морских ветрах. Да чего же красивый моряк стоял, смеясь перед нами. Румянец, пробивавшийся через бронзовый загар, яркие дерзкие серые глаза, тонкие темные брови, крепкая высокая шея, густые блестящие волосы. Я сразу тогда подумала, что его наружность сначала поможет ему в театре, а потом будет мешать. Чаю он не хотел. Мать его накормила и напоила на радостях. Видимо, и венца припасла. Даня жаждал наговориться с нами. Мне было приятно, что он так явно соскучился по нас. «Значит, решил с морской профессией расстаться?» — не совсем одобрительно спросил отец. Он был в домашней куртке, старых лыжных брюках, на ногах шлепанцы. Я все-таки подала чай, и мы все трое сели у стола. Я люблю море и все морские специальности, начиная с капитана и кончая матросом, — просто и серьезно ответил Даня. «Но без театра я не могу жить». «Сколько ты времени потерял!» — крякнул отец. «Не терял я времени!» — решительно возразил Дан. «Плавание в Атлантике и даже учеба в высшем морском училище — все это мне пригодится как актеру». «Что же ты решил сдавать в театральное училище?» «Еще не знаю. Пока надо поступить на работу в театр. Кем возьмут, хоть рабочим сцены». «Вот проконсультируйся у нее!» — лукаво кивнул в мою сторону отец. Я коротко рассказала о своем хождении по режиссерам. К моему удивлению, Даню это нисколько не заинтересовало. Он надеялся на самого себя. А в гениальность Шуры просто не поверил. Я рассказала Дане все наши новости, печальной, нерадостной. Зину Рябинину он очень хорошо помнил и сказал, что всегда почему-то думал, что она тем кончит, пырнет кто-либо из своих ножом. Зато он очень порадовался за Геленку, что она получила первую премию на международном конкурсе и решил, что непременно завтра же навестит ее. «Конечно, сходи к ней», — сказала я рассеянно и задумалась. Дело в том, что я никак не могла заставить себя встретиться с Геленкой. Она это понимала и огорчалась ужасно. Мы говорили только по телефону. «Конечно, я виновата в ее гибели», — сказала Геленка упавшим голосом. «Ты больше не хочешь меня знать, Владя? Что ты, Геля?» Я заверила ее, что нисколько не считаю ее виноватой. Виновата я сама, что не пыталась всеми силами отвлечь Зину от морлоков. Но встретиться теперь с Геленкой не могу. Потом, позже. «Я понимаю», —